Зажав полы одеяния между колен, Утман Вадда сидел на корточках на краю палаточного городка над заливом Ганданга. К уху он прижимал спутниковый телефон, а перед ним открывался прекрасный вид, настоящий на якоре огромный корабль. Хотя Утман уже час смотрел, как корабль величественно входит в гавань и встает на якорь у берега, размеры гиганта по-прежнему поражали его. Казалось невозможно, чтобы нечто столь громадное могло плавать. Палуба судна была больше нового аэродрома, построенного Адамом в оазисе чуда. На эту палубу вполне мог сесть 737-й, а сам корабль стоял меньше, чем в километре от берега. Теперь Утман гораздо оптимистичнее воспринимал приказы Адама. Он слушал голос Камали по телефону и изредка получал подтверждение полученных указаний. «Как скажешь, благородный принц, я немедленно передам сообщение, ваше королевское высочество». Он чересчур пышно титуловал столь незначительного отпрыска семьи разбойников, но Камаль, похоже, принимал это как должное. Утман закончил разговор и встал, поправил висящий через плечо патронтаж и взвесил на руке автомат, потом решительно направился к самой большой палатке лагеря, и когда простерся ниц перед Адамом, тот поднял голову, говорил с дядей. Адам сидел на подушке из белоснежной овечьей шерсти, его одеяние было ослепительно белым, куфия из такой же материи. Эгаль соткан из 18-каратной золотой нити. «Только что», — ответил Утман. «Он просил заверить тебя, что все в порядке. Камаль полностью контролирует судно. Он обыскал каждый его дюйм. На борту не прячется враг. Все неверные захвачены и беспомощны. А новость, которая озарит твое сердце, такова. Гектор Кросс и его шлюха Хейзел Беннок по-прежнему в плену, покорно ждут твоего суда и казни. Твой дядя смиренно молит тебя прийти и принять великое сокровище, которое он привел тебе. Ты по-прежнему согласен лететь со мной на корабль, Утман? Готов всячески служить тебе, мой шейх. Но вчера и позавчера ты не хотел лететь, — напомнил Адам. Вчера корабль был в сотнях лиг отсюда, в океане. Я опасался только за твою безопасность, мой шейх. Если бы машина вышла из строя так далеко от суши, тебе грозила бы серьезная опасность. Но сегодня корабль меньше, чем в километре от берега. Твоей священной особе ничто не угрожает. Даже если двигатель вертолета откажет, я сумею благополучно посадить его. Я глубоко тронут твоей заботой о моей безопасности, — насмешливо сказал Адам, и Утман снова простерся ниц, чтобы скрыть злобу в глазах. Адам с удовольствием поддразнивал Утмана из-за его страха перед водой. Эта единственная слабость каким-то образом ставила Утмана на одну доску с самим Адамом, который давно уже не был бесстрашным и неуязвимым воином. На коленях Адам держал черный кожаный дипломат. Этот чемоданчик стал едва ли не частью его тела и повсюду сопровождал его. Адам никогда не выпускал его из виду и никому не доверял нести его. К чемоданчику крепилась цепочка из нержавеющей стали, а к ней наручник. Наручник Адам застегнул на левом запястье. Утман знал, что замок открывается условной комбинацией. Адам, прижимая чемоданчик к ногам, встал и величественно повел рукой в сторону выхода. — Хорошо, Утман Вадда. Можешь отвести меня к моему кровному врагу, Гектору Кроссу. Я слишком долго откладывал мщение. — Гектор, события развиваются, — зазвучал в ухе Гектора негромкий голос Хейзел. Камаль ушел с мостика. Сирила Стэмфорда караулит четверо пиратов. Они связали ему запястья и локти и усадили на палубе. Сам Камаль спустился на второй ярус. Его люди связали Винсента и вывели из каюты. Теперь вся банда собралась у двери каюты владельца. Началось. Взломали дверь и врываются в каюту. Настя стоит посреди каюты, а она не пытается защищаться. Ей связали за спиной запястья и локти. Теперь ее заставили лечь и связали короткой веревкой лодыжки. Они смертельно боятся этих красивых маленьких ног. Связанная так, Настя едва может ходить. Боже мой, теперь веревкой ей обвязали горло. Камаль больше не рискует. Шестеро его головорезов волокут ее из каюты, еще двое держат веревку. Камаль и на 10 шагов к ней не подходит. Похоже, они ведут ее и Винсента к лифту. Настя очень покорна. Передачу прервал голос Пэдди. «Гектор, я слышу их через люк. Камаль всего в нескольких футах от того места, где я стою. Я отчетливо слышу его голос. Могу выйти и захватить Камаля и всех его людей». «Нет, Пэдди, повторяю, нет. Надо дождаться, пока появится Адам, и тогда уже делать первый ход. Подтверди получение приказа». «Приказ принят и понят». В голосе Пэдди звучала мука. «Бедняга», — подумал Гектор. «У них в руках его женщина, а он бессилен. Гектору было больно за него». «Гектор, они спускаются в лифте», — вмешалась Хейзел. «Второй ярус пуст, теперь они на уровне грузовой палубы. Люди Камали выводят пленников на открытую палубу». «Пэдди, спускайся и присоединись к команде Тарика на уровне под вами», — приказал Гектор. «Слушаюсь», — официально ответил Пэдди. «Он очень сердит на меня», — с мрачной улыбкой подумал Гектор. Неожиданно в его наушнике зазвучал голос Хейзел. Она была чрезвычайно взволнована. «Гектор, от берега приближается вертолет. Похоже, та самая машина, которая облетела нас перед тем, как Камаль захватил гуся». «Хейзел, веди непрерывный комментарий», — приказал Гектор. «Ты видишь, кто в кабине?» Ответ отрицательный. Солнце светит из-за кабины прямо мне в объективы. Однако пираты на катерах все внимание перенесли на вертолет. Они машут флагами и вопят, как стадо голодных бабуинов при виде бананов. Четверо людей Камаля, охраняющих на мостике Сирила, столпились на крыле, смотрят на вертолет, присоединяются к суматохе и крикам. У Хейзел перехватило дыхание, но она быстро справилась с этим и продолжила: «Минутку. Вертолет меняет положение относительно солнца. Теперь я вижу кабину. На передних сиденьях два человека, пилот и пассажир. Пассажир в первом кресле в белой куфии с золотой лентой. Клянусь, это Адам!» «Слава богу!» — с облегчением сказал Гектор. «Слушайте все. Я начинаю захват мостика. Если люди там смотрят в другую сторону, я сделаю это без шума и суеты. Оттуда я смогу принимать решение. Пэдди и Тарик, оставайтесь на своей позиции в туннеле на уровне грузовой палубы, но будьте готовы действовать. Дэйв, стой на цыпочках. Очень скоро нам понадобятся твои бушмастеры». Все подтвердили получение приказов, и Гектор передвинулся на узкий карниз под люком. На карнизе оставалось место еще для трех человек, а остальные трое стояли наверху стальной лестницы под ними. Гектор достал из ножен кинжал, дал своим людям знак, подняв вверх палец, и хлопнул по плечу человека с кувалдой, стоявшего рядом с ним. Тот взмахнул кувалдой и одним ударом выбил удерживающий шпунт. Стальная крышка люка отлетела, Гектор бегом повел группу через люк. Четверо пиратов сгрудились на крыле мостика. Все их внимание было приковано к приближающемуся вертолету. Как и их товарищи на катерах, они кричали, вопили и стреляли в воздух. Гектор был уже на середине мостика, когда один из пиратов оглянулся через плечо. Он с изумлением воззрился на Гектора. Прежде чем негодяй пришел в себя, Гектор рубанул его по горлу ребром ладони. Человек упал на палубу, даже не дернувшись. Гектор перепрыгнул через его тело и рукоятью кинжала ударил сомалийца, стоявшего у поручни рядом с первым. Тяжелая рукоятка оставила в затылочной части черепа углубление размером с яйцо. Следовавшие за Гектором братья Макдафы ножами уложили двух остальных пиратов. Но проделали это чуть неаккуратно. Один упал на палубу и лежал, дергаясь в луже собственной крови. Второй качнулся к трапу, который вел на нижний уровень. Кровь била из ножевой раны у него на спине, и он дико кричал по-арабски: «Берегись, здесь неверные!» Он мог спуститься по трапу раньше, чем Гектор пересечет широкий мостик и поймает его. Гектор выхватил из быстро расстегивающейся кобуры 9-миллиметровый пистолет, тот был словно продолжением его самого, и пуля попала точно туда, куда он целился. Он едва почувствовал, как нажимает на курок, но выстрел пришелся точно в голову. Голова пирата дернулась, и все его тело словно оплыло, точно шоколадный батончик в микроволновке. Тело, словно лишенное костей, скатилось по лестнице и остановилось на первой площадке. От появления Гектора на мостике до выстрела прошло от силы 5 секунд. «Думаешь, они услышали выстрел?» — спросил жилистый маленький шотландец, вытирая о брюки окровавленный нож. «Сомневаюсь, Бинго», — покачал головой Гектор. «Все эти парни палят из своих АК». Он посмотрел на пирата, который все еще скулил и полз по мостику на животе. «Пусть твой брат закончит то, что начал. А ты освободи капитана Стэнфорда и экипаж». Джеко наклонился к раненому и схватил его за бороду, откинул голову, обнажая горло. Гектор отвернулся и прошел на крыло мостика. Он услышал, как у него за спиной ахнул араб, забулькала кровь. Джеко аккуратно перерезал горло. Держась под пологом мостика, чтобы его не увидели сверху, Гектор осмотрел небо в поисках вертолета. Увидел его очень низко, над носом танкера. Винт вращался, пилот, контролируя это вращение, начал спуск. Гектор видел, как машина мягко опустилась на стальную палубу. Дверь пассажирской кабины открылась, и на палубу ступила поразительная фигура. Высокий мужчина в ослепительно-белых одеяниях и куфии. Борода у него густая, черная и курчавая. Под белым одеянием слегка выпирает живот. В левой руке человек несет маленький черный кожаный чемоданчик. Направляясь по палубе к Камалю и его людям, другую руку он поднял, благословляя. Все опустились на колени и вытолкнули вперед двух пленных. «Привет тебе, великий шейх!» — воскликнул Камаль. «Воин и сын могучих воинов!» Наверху, на крыле мостика, над собравшимися пиратами, Гектор на дюйм поднес губам микрофон своей рации. «Пэдди, ты где?» «Вместе с стариком, на позиции номер один у входного люка. Вертолет сел, Адам вышел из него. Камаль встречает его на грузовой палубе, с ними Настя и Винсент. Камаль собирается представить их Адаму. Никто не насторожен. Пора действовать, пока они не поняли, что Настя и Винсент — подсадка. Вперед, Пэдди! Вперед! Вперед! Вперед!» «Принято!» — со свирепой радостью пропел Пэдди. «Идем!» Гектор в последний раз оценил обстановку на грузовой палубе под собой. Пока он говорил с Пэдди, почти ничего не изменилось. Только пилот вертолета выбрался из кабины и прислонился к фюзеляжу. Он небрежно держал в руке автомат. Гектор лишь мельком взглянул на него. Его главной заботой были Адам и Камаль. И вдруг с опозданием понял, кто перед ним. Он снова посмотрел на пилота, и словно ледяная игла пронзила его сердце. Нет, это невозможно. Утман не может управлять вертолетом. Но это он, это Утман. Пока в голове Гектора проносились эти мысли, Камаль выкрикнул приказ. Два его человека поднялись с палубы, поставили Винсента и Настю на ноги и потащили вперед к приближающемуся Адаму. «Смотри, могучий шейх!» — воскликнул Камаль. «По твоему приказу я привел тебе убийцу Кросса и его подстилку». Адам подошел и неуверенно посмотрел на пленников. И тут у него за спиной раздался крик Утмана. «Это не Кросс и не Хейзлбенок! Это ловушка, мой шейх! Берегись! Неверные готовы нанести удар!» Он не стал ждать, пока Адам добежит до вертолета, забросил в открытую дверцу автомат и быстро, как хорек в кроличью норку, юркнул следом. Двигатель он не глушил, лопасти медленно вращались. Низко пригнувшись на сиденье пилота, не поднимая головы, он увеличил скорость вращения лопастей. Вертолет поднялся над палубой и повернул к берегу. Адам еще бежал по палубе, крича по-арабски: «Подожди, Утман! Приказываю тебе! Не оставляй меня в руках Кросса!» Утман даже головы не поднял, чтобы посмотреть в его сторону. Опустив нос машины, он повел ее над водами залива прочь от танкера. Через прозрачную стенку кабины Гектор видел несколько дюймов головы Утмана. Машина быстро, круто поднималась. Цель была крошечная, угол стрельбы невозможный. Гектор в отчаянии выстрелил и увидел, как разлетается перплексовое покрытие кабины, но отверстие зияло слишком далеко, он не остановил Утмана. Вертолет не дрогнул и понесся к берегу, набирая высоту и скорость. Гектор поднес к губам микрофон. «Дэйв! Дэйв, выводи орудие! Обстреляй вертолет, в нем Утман! Не дай ему уйти! Сбей его, ради бога, сбей!» «Принято!» — сразу ответил Дэйв. На палубе под собой Гектор услышал грохот. Стальные двери, скрывавшие артиллерийское отделение, повернулись на петлях. Обнаружились две пушки «Бушмастер», но вертолет был уже у самого берега, в 700 ярдах. Гектор внимательно следил за ним. Он слышал, как на палубе внизу Дэйв отдает приказ расчетам. Последовали вспышки и многократный оглушительный грохот. Сдвоенные стволы орудия разрывными снарядами открыли огонь по летящей машине. Гектор видел разрывы и языки пламени в воздухе над вертолетом. Одного залпа хватило. Буря стальных шариков изорвала фюзеляж. Вертолет запнулся в полете. Пилот, должно быть, погиб мгновенно. Двигатель был разбит, потому что винт сразу замер. Машина клюнула носом и начала беспомощное и неконтролируемое падение в море. И тут случилось чудо. Гектор увидел, что вертолетом снова управляют. Нос машины поднялся в положение, соответствующее авторотации. Лопасти снова завертелись, но теперь направление их движения изменилось на противоположное. Винт не гнал вертолет вперед, а резко тормозил его. Машина полого скользила к берегу, и Гектор выкрикнул в микрофон приказ Дэйву продолжать стрельбу. Ответа не было. Голос Гектора заглушил рев пушек. Дэвид Имбис не услышал. Он сменил цель, и обе его пушки сейчас обстреливали пиратские катера. Разрывные снаряды рвались над ними, стальные шарики разбивали непрочные корпуса на куски и косили людей. Уцелевшие катера развернулись и полным ходом понеслись к спасительному берегу. Вертолет в режиме авторотации продолжал скольжение к суше, но на глазах Гектора немного не дотянул и упал в воду, подняв столб брызг и пены. Через несколько мгновений он исчез, потом опять показался на поверхности и поплыл на боку. «Даже Утман не может пережить такое», — подумал Гектор. Но перекосившаяся дверца кабины раскрылась, из нее выбрался и вцепился в фюзеляж человек. Он был слишком далеко, чтобы узнать его, но Гектор понял — это Утман. Руки у него были пусты, автомат остался в кабине. Но 6 или 7 тысяч ярдов — слишком много даже для Беретты. «Ублюдок не умеет плавать и боится воды», — вслух сказал Гектор, но без особого убеждения. Он посмотрел, как далекая фигура скользнула с фюзеляжа в воду, ожидая, что Утман уйдет под поверхность, но вода доходила ему только до подмышек. Гектор беспомощно смотрел, как Утман отчаянно, неуклюже, размахивая руками, бредет к берегу и выходит на сушу. На грузовую палубу Гектор посмотрел в тот миг, когда объединенные группы Пэдди и Тарика выбежали из нижней двери кормовой надстройки и бросились к арабам, окружавшим Камаля. И сразу два отряда сцепились в рукопашной. По численности они были примерно равны, и схватка шла с очень близкого расстояния. Никто не рисковал стрелять из опасения задеть своих. Гектор видел, как Пэдди старается в этой суматохе пробиться к Насте, но дорогу ему преграждал десяток противников, и ему пришлось защищаться. В дальнем конце орущий что-то Камаль схватил веревку, которой обвязали шею Насти, и тащил женщину назад, крича Адаму по-арабски: «Сюда, мой шейх! За мной! Вертолет и катера бросили нас! За мной!» Один из людей Пэдди поймал за край развивавшуюся куфию Адама, когда тот пробегал мимо, но шейх обернулся к нему и ударил в глаз кривым кинжалом. Человек упал, вцепившись пальцами в куфию, а Адам с непокрытой головой побежал за Настей и Камалем. Гектор был слишком высоко над грузовой палубой, чтобы вмешаться. Он пытался понять, что задумал Камаль, потом увидел, как тот бежит к люку на углу кормовой надстройки. Камаль хорошо знал, что здесь открывается доступ к служебным туннелям между емкостями с природным газом и расположены мощные насосы, которые нагнетают газ в танке. Несколько дней назад на экранах в ситуационном центре они наблюдали, как Камаль обследует этот темный сырой лабиринт в чреве судна. Камаль за веревку втащил сопротивляющуюся Настю в люк, а Адам последовал за ним, толкнув Настю вниз вслед за Камалем, потом захлопнул за ними и закрыл на засов стальной люк. «Пэдди!» — позвал по радио Гектор и увидел, как Пэдди поднял голову и посмотрел на мостик. Камаль и Адам забрали Настю в служебный туннель с насосами. «Поставь охрану к обоим концам туннеля. У Камаля автомат, у Адама только кинжал. Они в ловушке. Выманим их позже. Но сначала спусти на воду амфибии Сэма и отправь их на берег захватить город и освободить пленных моряков из загонов. Передаю тебе командование золотым гусем, а сам отправляюсь на берег разобраться с Утманом». Говоря, Гектор снимал бронежилет и прочее тяжелое снаряжение, которое потянуло бы его в воде ко дну. Оставил только нож, рацию и 9-миллиметровую берету, прикрепленную к поясу. Осмотревшись, он увидел рядом с собой Джеку Макдафа. «Я отправляюсь на берег, Джеку. Принимай команду над группой. Наша работа здесь выполнена. Спускайтесь вниз. Поступите в распоряжение Пэдди О'Куина на грузовой палубе. Удачи, Джеку». Продолжая говорить, он обдумывал следующий шаг. Большинство пиратских катеров устремились к берегу в попытках уйти от огня бушмастеров Дэйва Имбиса. Однако несколько пиратских судов скрылись под защитой корпуса Золотого Гуся. Они держались так близко к корпусу, что пушки, расположенные высоко на кормовой надстройке, их не доставали. В эти минуты один из пиратских катеров стоял непосредственно под тем местом, где на крыле мостика находился Гектор. И хотя от воды его отделяло огромное расстояние, Гектор не колебался. Он попятился к навигационной консоли в центре мостика. Там стоял Сирил Стэмфорд, которого освободил Бинго Макдаф. Он сразу понял, что задумал Гектор, и с уважением хрипло сказал: «Да вы храбрец, мистер Кросс». «От такого слышу», — мрачно улыбнулся Гектор Сирилу и начал разбег. К поручню мостика он подбежал во весь дух и оттолкнулся как можно мощнее, насколько позволяли силы и разгон. Он не мог рисковать, ныряя с такой высоты головой вперед. Если в полете он повернется и приземлится на спину, позвоночник лопнет, как сухой прутик. Вместо этого, оказавшись в воздухе, Гектор свернулся в клубок, прижав колени к груди, наклонив голову и сцепив пальцы рук на шее. Во время падения его внутренности прижались к ребрам. Он коснулся поверхности воды. От удара весь воздух вырвался из легких. Ягодицы, которые первыми коснулись воды, онемели. Как пушечное ядро он пошел вниз, из глубины посмотрел вверх и увидел над собой очертания катера. Подавляя стремление вдохнуть, стал подниматься, пролетел последние футы и выскочил на поверхность под низким бортом катера, вцепился пальцами в поручень и подтянулся, одновременно делая глубокий вдох. На борту катера было двое пиратов, почти голых, если не считать грязных куфий и набедренных повязок. Арабы изумленно посмотрели на Гектора. Один вскочил с автоматом в руках, но прежде чем сумел поднять оружие, Гектор ударил его плечом и отправил за борт в воду. Второй склонился к серебристо-красному подвесному мотору в 200 лошадиных сил. Он начал выпрямляться, но недостаточно быстро. Гектор перепрыгнул через банку, сделал два быстрых шага и пнул поднятый подбородок, как футбольный мяч. Голова пирата запрокинулась, и он упал на капот мотора, потом соскользнул на дно лодки и лежал там беспомощный, как пойманная рыба. Гектор наклонился, схватил его за ноги и перебросил через борт. Пират поплыл лицом вниз. Гектор повернулся к мотору. Тот продолжал работать, под кормой булькали выхлопные газы. Гектор схватился за рычаг и увеличил скорость вращения. Катер устремился вперед. Но в этот миг с танкера упал и погрузился в воду перед самым носом катера человек. Когда прыгун пролетал мимо, Гектор узнал его. Он сбросил скорость, перевел двигатель в нейтральное положение, побежал вперед и всмотрелся в потревоженную воду, куда упал человек. Увидел, как тот плывет из глубины, потом на поверхности появилась голова, человек глотал воздух. «Тарик! Проклятый дурак! Я легко мог изрубить тебя в фарш винтом!» Гектор перегнулся через борт, протянул руку и вытащил Тарика, потом снова побежал на корму к подвесному мотору и дал полный ход. Катер понесся вперед, и Гектор направил его к вертолету, который все еще лежал на воде у берега. Оглянувшись на золотого гуся, он с тревогой увидел, что стволы пушек «Бушмастер» поворачиваются в их сторону и начинают прицеливаться. Перекрикивая рев мотора, он приказал Тарику: «Быстрей, встань и помаши Дэйву Имбису! Не то он сейчас допустит ошибочку, отправит нас на корм рыбам». Тарик вскочил и, удерживая равновесие в несущемся катере, замахал руками над головой. Стволы пушек замерли, и они увидели, как из-за правого орудия показалась голова самого Дэйва. Он, извиняясь, помахал в воздухе шлемом, потом снова исчез за черным щитом, ствол развернулся направо, и орудие возобновило огонь по пиратским лодкам, разбегающимся по заливу. Тарик по прыгающему днищу катера пробрался на корму к Гектору. «Что происходит, Гектор? Еще в туннеле я услышал твой приказ Дэйву стрелять по вертолету. Ты сказал, что в нем Утман. Но когда мы с Пэдди поднялись на грузовую палубу, никакого вертолета не увидели. Я вмешался в бой, потом по радио услышал, как ты предупредил Пэдди, что Камаль и Адам удрали вниз в служебный туннель с насосами. К этому времени все остальные пираты прекратили сопротивление. У меня не было причин оставаться, особенно когда я увидел, как ты спрыгнул с мостика. Конечно, я должен был последовать за тобой». Тарик казался обеспокоенным. «Я правильно поступил, Гектор?» «Абсолютно правильно, как всегда, Тарик», — ответил Гектор по-арабски. И Тарик перешел на тот же язык. «Спасибо, Гектор. Но где сейчас Утман? Что с вертолетом? Куда мы плывем?» «Дэйв сбил вертолет. Тот упал у берега. Он показал вперед. Вон, видишь, обломки в прибое. А Утман? Что с ним?» «Он спасся. Я видел, как он шел вброд к берегу и спрыгнул с мостика, чтобы догнать его». «Я рад, что последовал за тобой. Мне он нужен больше, чем тебе», — негромко сказал Тарик. «Знаю», — кивнул Гектор, — «он твой. Будем охотиться на него вместе, но мстить будешь ты». «Спасибо, Гектор». Тарик сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Он один? Вооружен? У нас нет автоматов». «Да, Утман один. Когда он взлетал с палубы, у него был автомат, но после падения вертолета я видел, как он идет к берегу. Слишком далеко, чтобы говорить с уверенностью, но не думаю, что автомат по-прежнему у него. Вероятно, упав в воду, он запаниковал и забыл об оружии. Он тогда мог думать только о том, как бы добраться до суши. Мы быстро обыщем кабину вертолета, если он еще будет на плаву, когда мы до него доберемся». Они неслись к разбитой машине по поверхности залива со скоростью 50 миль в час, оставляя длинный след. Многочисленные хижины, из которых состоял город, теснились в полумиле дальше по берегу. Гектор встал и принялся изучать местность, где скрылся Утман. Никаких строений, только пологие песчаные дюны, поросшие жестким кустарником. «Неудачное место, чтобы выслеживать раненого льва», — решил он. «Утман опасен, как дикий зверь». На подходе к разбитому вертолету Гектор сбросил скорость, нос катера ударился в обломки, в воздухе сильно пахло разлитым авиационным горючим. Тарик перебрался на сломанный фюзеляж и наклонился в открытую дверцу. «Вот он!» — крикнул он и исчез за дверцей, а несколько секунд спустя появился снова, размахивая автоматом Беретта. «Патроны есть?» — спросил Гектор. «Нет», — ответил Тарик, — «только те, что в магазине». «Патронов 20, если повезет, подойдет». Гектор включил подвесной мотор и стал медленно приближаться к берегу.